Глава 15. Стоя у крыльца, капитан продолжал пристально наблюдать за леди Тремейн. Та тревожно переминалась с ноги на ногу. Пение продолжалось. «Она лжет, ваша светлость», — сказал капитан, когда леди Тремейн вновь попыталась сказать, что в доме никого нет, кроме нее и ее дочерей. «Глупости», — отрезал эрцгерцог. Он устал и от этих бесконечных поисков, и от капитана. Эрцгерцог взял хрустальную туфельку и сунул ее в руки стоявшему рядом гвардейцу. Король отдал приказ, они его выполнили. Почти. Откуда Кит сможет узнать, что на самом деле они примерили туфельку не всем девушкам в королевстве? «Благодарю вас», — сказал гвардеец, принимая в руки туфельку. Лицо гвардейца прикрывал низко надвинутый капюшон плаща. Эрцгерцог уже собирался отойти прочь, как вдруг гвардеец откинул капюшон. Все ахнули от неожиданности, увидев короля. «Ваше Величество!» — низко кланяясь, воскликнул эрцгерцог. Следом поклонились и капитан, и все остальные гвардейцы. Леди Тремейн низко присела в реверансе. Челюсть у нее отвисла от удивления. «Мне всегда очень нравился Кит. Да чего же сообразительный парень, правда?» Не обращая ни на кого внимания, Кит поднял голову и посмотрел наверх. «Какой приятный голос», — сказал он. «Прошу прощения, но нам придется задержаться здесь еще ненадолго. Капитан, будьте так добры, узнайте, кто это». Глаза эрцгерцога беспомощно бегали, глядя то на короля, то на капитана. Его перехитрили. Оказывается, Кит все время был рядом, следил за тем, как выполняется его приказ, а капитан помогал ему в этом. «Ваше Величество, я не знал!» — растерянно забормотал эрцгерцог. «Капитан», — не обращая внимания на эрцгерцога, Кит взглянул на своего друга. Капитан и сам знал, чего ждет от него Кит. Он схватил леди Тремейн за руку и повел в дом. «Пройдемте, мадам», — сказал капитан. «Это всего лишь служанка-замарашка, ваше величество», — залепетала леди Тремейн, едва переставляя ноги. «Это прислуга». «Его величество не интересует ее положение в доме», — сказал капитан, исчезая внутри. «Его интересует ее ножка!» Элла продолжала напевать, как вдруг послышался звук проворачивающегося в замке ключа. Дверь открылась, и на пороге появилась мачеха, а рядом с ней человек в военном мундире. «Вот!» — недовольно пробурчала леди Тремейн. «Ничего заслуживающего внимания!» Элла узнала военного. Узнала его добрый взгляд. Это был человек, которого она встречала дважды, в лесу и на балу. Если она не ошибается, он был капитаном гвардейцев и другом Кита. Ее сердце забилось чаще. «Ну, так кто здесь?» — сказал капитан, обращаясь к леди Тремейн и, улыбнувшись Элли, добавил. «Мисс, вас просят и даже требует предстать перед нашим королем». Элла увидела, как наливается краской лицо ее мачехи. «Я запрещаю!» — взвизгнула леди Тремейн. «А я приказываю вам замолчать», — ответил капитан. «Кто вы такая, чтобы запрещать что-либо офицеру короля? Императрица? Святая? Богиня?» «Я ее мать!» — объявила леди Тремейн. До этого момента Элла молчала, с трудом понимая, что происходит, но, услышав слово «мать», не могла сдержаться и шагнула вперед. Нет, она не позволит леди Тремейн позорить такое слово. «Вы никогда не были и никогда не станете моей матерью», — твердо заявила она. Капитан кивнул, протянул Элле руку и сказал: «Пойдемте со мной, мисс». Она расправила плечи и вышла за дверь, даже не взглянув в сторону мачехи. А та злобно прошептала вслед своей падчерице: «Не забывай, кто ты есть, негодяйка!» Отвечать ей Элла не стала. Но последние слова леди Тремейн продолжали эхом отдаваться у нее в ушах все время, пока она спускалась вслед за капитаном по лестнице. Элла знала, что сейчас ей предстоит встреча с Китом. Это радовало и одновременно пугало ее. Что, если, увидев, кто она такая на самом деле, он не захочет ее знать? Что, если мачеха была права, и она, Элла, действительно никто и ничто? Элла прошла через холл, ее била нервная дрожь. Капитан шел впереди Эллы, позади плелась мачеха. Перед входной дверью девушка на мгновение остановилась. По ту сторону двери Эллу ожидала ее судьба, счастливая или нет. И в эту секунду она решила, что не даст словам леди Тремейн смутить и ослабить ее. Она, Элла, не была никем. Она смелая и добрая девушка. Добрая даже к таким ужасным людям, как леди Тремейн. Она девушка, которая была готова накормить мышей, даже если сама останется при этом голодной. Девушка, которая не побоится выступить в защиту справедливости. И ее отец и мать могли бы гордиться ею. Глубоко вдохнув, Элла преодолела несколько последних шагов и открыла дверь. За дверью стоял Кит. Их глаза встретились. «Кто вы?» — спросил Кит, внимательно глядя на Эллу, и по его лицу медленно расплывалась радость. «Я Золушка», — с гордостью ответила Элла. Это имя навсегда останется теперь частью ее самой. И впредь Элла не будет этого стесняться. Напротив, образы Эллы и Золушки сольются теперь в единое целое, и она станет той, кем всегда хотела быть. «Я не принцесса, Ваше Величество», — сказала Элла. «У меня нет кареты, нет красивых платьев, и родителей нет, и приданного тоже. Я даже не знаю, подойдет ли мне эта прекрасная хрустальная туфелька. Но если даже она мне подойдет, захотите ли вы взять в жены меня, простую, честную деревенскую девушку, которая любит вас?» Повисло молчание. И на секунду Элла испугалась, что сказала слишком много, но затем увидела восхищенный взгляд Кита. «Захочу», — просто ответил он и, опустившись на колено, протянул руку с хрустальной туфелькой. Медленно и нежно Кит надел туфельку на ногу Элли. И оба одновременно вспомнили, что так уже было. Качели в дальнем уголке сада, соскользнувшая с ноги туфелька, та самая, с той самой ноги. Наблюдавшие за ними гвардейцы ахнули. Туфелька сидела на ноге Эллы, как влитая. Кит поднял голову, посмотрел девушке в глаза и улыбнулся. В его взгляде Элла прочитала все, что он хотел ей сказать. Теперь она перестала быть загадочной красавицей и стала девушкой, которую всем сердцем любил король Кит. Неважно, во что она одета, она все равно прекраснее всех. Сильная и добрая. Будущая королева. Поднявшись с колен, Кит взял Эллу за руку и крепко ее сжал. Все стоявшие рядом гвардейцы низко поклонились. Пришлось низко поклониться и леди Тремейн, и ее дочерям. Представляете, как тяжело им было это сделать? «Золушка!» — начала было Дризелла. «Элла!» перебила ее Анастасия, спеша заручиться благосклонностью своей сводной сестры. «Мы так виноваты перед тобой! Прости нас!» — захныкала Дризелла. Элла посмотрела на своих сводных сестер и улыбнулась. Но ее улыбка не обещала ничего хорошего и только заставила Дризеллу и Анастасию занервничать. Впрочем, в своем сердце Элла уже простила их и знала, что не поступит с ними так, как поступали с ней они. Но пока пусть немного помучаются, это им не повредит. Она, конечно, добрая девушка, но не идеальная же.